Наступило прозрение, и он, наконец, увидел свет. Дело было не в черном цвете и не в белом. Все решил зеленый цвет. Он закрыл свои счета в Голдман, Лемон и Морган и в других местах, где у него были вложены деньги. И я в Беар Стернс теперь мог полностью управлять его инвестициями. С тех пор только с одного его счета я имел около 200 000 годовых. Интересно, что после этого визита он прекратил свои негритянские шутки. Во всех наших последующих разговорах он ни разу не упомянул слово «негр» и продолжал рассказывать мне то пару еврейских анекдотов, то пару анекдотов про американских испанцев. Но с анекдотами про черных было покончено. Поскольку я управлял всеми его инвестициями, и он был моим самым крупным клиентом, каждое утро он был первым человеком, которому я звонил, с лихвой компенсируя прибылью все его российские анекдоты, которые мне пришлось выслушать вначале. Каждое утро наши совещания начинались с отчета о том, как выглядел рынок в тот день, и с моих рекомендаций о том, попридержать ли нам акции или продать. Поскольку я зарабатывал для него огромные суммы, он всегда отвечал: «Делай, как считаешь нужным, Крис». Так продолжалось более 2 лет в Сан-Франциско и позднее, когда произошло неизбежное, и мне пришлось переехать в Нью-Йорк, на настоящую Уолл-стрит, в главный биржевой центр. Хотя не всем брокерам приходится ехать в Нью-Йорк, чтобы заработать большие деньги, я мечтал о том, как буду работать в этом бизнесе. Это было закодировано в моей ДНК, это было мечтой любого БТС, это было так же неизбежно, как и то, что однажды я должен был купить тот Феррари, что я, кстати, и сделал, после того, как переехал в Чикаго в конце 80-х, чтобы открыть собственную компанию. Мечты меняются, и хотя мой первый Феррари был красным, второй был уже черным. Кстати, я купил черный Феррари Майкла Джордана и заказал номерной знак, на котором было написано «Не МДЖ», символический жест, который могли оценить только мы с мамой. Когда мне было 17, моя мама указала мне путь, дав понять, что не обязательно становиться баскетболистом, чтобы заработать $1 000 000. Через 17 лет после этого я доказал ее правоту, заработав 1 000 000 только за один тот год. На тот момент, начав зарабатывать в качестве биржевого брокера в Сан-Франциско, я все время думал о том, что мне нужно ехать в Нью-Йорк. Это должно было стать финальной точкой моего пути. Как поется в песне, если сможешь пробиться там, сможешь пробиться где угодно. Многие ребята в офисе в Сан-Франциско не обрадовались моему решению. Мой приятель Дэйв, Носки Крэнстон, предупредил меня сразу же, как только услышал, что я уезжаю на восточное побережье. «Ты совсем, мать твою, спятил. Ты знаешь, что, чтобы вести собачью жизнь в Нью-Йорке, нужно заработать 300 000 в первый же год». «Да, знаю», — соврал я. Я не знал, и, черт возьми, как же он был прав. Но он не знал, что кроме того, чтобы заработать на собачью жизнь для себя, мне нужно было заботиться не об одном, а 2 детях. Да, как-то неудивительно, в 85-м году я стал счастливым отцом роскошной, замечательной, умной девчушки по имени Джасинта Гарднер. Ее матерью была мать Кристофера, моя бывшая жена. Я всегда собирался присутствовать в жизни Джасинты, так же, как и в жизни ее брата, и всегда заботиться о ней. Джасинта была зачата, когда Джеки приезжала навестить Криса. Это не имело никакого